«Ну так что ты говоришь, Джордж?» «Черви», — говорил он, — «толк от них вряд ли будет. Зачем вы че идете?» «Ну, — сказал МакМерфи, — «черви? Я, может, согласился бы с тобой, Джордж, если бы ты меня вразумил, про каких червей толкуешь». «Я слышал, ты сказал тут, мистер Бромден копает червей для наживки». «Да, дед, вспоминаю». «Вот я и говорю, с червями вам удачи не будет. Как раз в этот месяц чавыча не рестится, ага. Вам сельдь нужна, ага. Наловите селедок, именно живите, тогда у вас будет удача». Каждую фразу он произносил неуверенно, будто спрашивал, будет удача. Длинный подбородок его, с утра уже надраенный так, что кожа с него слезала, кивнул раза два, а потом повернул Джорджа кругом и повел по коридору к хвосту очереди. МакМерфи окликнул его. «Ну-ка постой, Джордж! Ты так говоришь, как будто смыслишь в рыбной ловле!» Джордж повернулся и зашаркал обратно к МакМерфи с таким дифферентом на корму, что, казалось, ноги прямо уплывают из-под него. «А как же? 25 лет ходил за чавычей, от бухты Хафмун до самого пролива Пьюджет. 25 лет рыбачил, и вот каким стал, грязным!» Он протянул нам руки, показывая грязь. Все наклонились и поглядели. Грязи я не увидел, зато увидел на белых ладонях шрамы, нарезанные тысячами километров рыболовных снастей. Он дал нам посмотреть с минуту, потом сжал руки в кулаки, убрал их, спрятал в карманы куртки, словно мы могли запачкать их взглядом, и улыбнулся МакМерфи, показав десны, бледные, как выбеленная в рассоле ветчина. «У меня была хорошая лодка. Всего 13 метров, но с осадкой 4 метра. Целиком из дуба и тика». Он качался взад-вперед. Прям не верилось, что пол под ним лежит ровно. «Хороша была лодка, ей-богу». Он хотел уйти, но МакМерфи остановил его. «Черт! Что ж ты молчишь, что был рыбаком? Я тут разоряюсь, строю из себя морского волка, но по секрету между нами двоими и этой стенкой ни на одном корабле я не был, кроме линкора Миссури, и про рыбу одно знаю, что есть ее лучше, чем чистить». «Чистить легко, когда правильно научат». «Нет, ты будешь нашим капитаном, Джордж, а мы твоей командой». Джордж отклонился назад, мотая головой. «Эти лодки сделались ужасно грязные. Все ужасно грязное». «Плюнь на это! У нас лодка специально стерилизованная. От бака до юта, от Швабрина до бела, как собачий зуб. Ты не испачкаешься, Джордж, ты капитаном будешь. Даже крючка наживлять не придется. Будешь капитаном, будешь командовать нами, сухопутными крысами. Ну что, тебе это улыбается?»